Час предпоследний. Почему же все-таки они так быстро капитулировали? Лодер выдал всех. Даже тех, о ком органы не имели никаких сведений. Трусость — это не объяснение. Принцип — создать видимость большого дела, но такой ценой. Они же много потеряют в глазах общества. Они перед лицом истории. Они не могут этого не понимать. Глупость, насилие. Загадка для истории, а загадки-то никакой нет. Просто они плоть от плоти и кровь от крови этого общества. Они и банцы. И этим все сказано. Обычные, нормальные и банцы. Только в необычной позиции. И не надо от них требовать что-то другое. Крысы живут по-крысиному и протестуют по-крысиному. Они сделали свое дело. Они достойны уважения. А ты? Время еще есть. Не торопись с выводами. Может быть, ты тоже обычный и банец, как и они, а? Ну, конечно. Конечно, обычный рядовой банец. Но я им не хочу быть и не буду. Значит, я не буду. Совсем. Вот и все. Жизнь окончена. Ему стало легко и весело. Написана в жизни последняя строчка. Поставлена в жизни последняя точка. Жизнь прошла, и теперь все равно. Был ты герой или только говно? Лишь до мысли последней тревожит ответ. Сделал ты дело свое или нет? Поразительный все-таки мир. Неужели это действительно новая, более высокая ступень в развитии общества? Ну, пусть так. Пусть им без меня будет лучше. Сделал ты дело свое.